Анна Ахматова, 125 лет со дня рождения. Амедео Модильяни. Читает Галина Лукина. Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала. И вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина-иностранка. Во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся. В 2010 году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее, он всю зиму писал мне. Я запомнила несколько фраз из его писем. Вот одна из них. «Вы во мне, как наваждение». Что он сочинял стихи, он мне не сказал. Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял. «Передачу мыслей», — часто говорил, — «это можете только вы». Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник, он не имел и тени признания. Жил он тогда, в 1911 году, в тупике Фальгьера. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз, в 1911 году, он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже. Но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новеллы предыдущей влюбленности, что, увы, делают все. Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив. Но это было не следствием домашнего воспитания, а следствием высоты его духа. В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской. В пустынном тупике был слышен звук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины, как мне теперь кажется, от пола до потолка. Воспроизведения их я не видела. Уцелели ли они? Скульптуру свою он называл «вещью». Она была выставлена, кажется, у независимых в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещью. В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел. Уверял, что все остальное недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяне называют негритянским периодом. Он говорил: «Драгоценности должны быть дикарскими» по поводу моих африканских бус, и рисовал меня в них. Водил меня смотреть старый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «Я забыл, что посередине находится остров». Это он показал мне настоящий Париж. По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. В дождик, в Париже часто дожди, Модильяне ходил с огромным, очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду. Шел теплый летний дождь. Около дремал старый дворец в итальянском вкусе. А мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи. Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяне оказала Беатриса Хестингс, та самая, которая называет его «жемчужина» и «поросенок». Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяне был уже задолго до знакомства с Беатрисой, то есть в 2010 году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить. Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен с оравой почитателей из своего кафе, где он ежедневно витийствовал, шел в свой ресторан обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой почетного легиона. А соседи шептались: «Анри де Ренье». Для нас обоих это имя никак не звучало. А в Анатоле Франсе Модильяне, как, впрочем, и другие просвещенные парижане, не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяне просто сказал: «А Гюго высокопарен». Как-то раз, вероятно, мы плохо сговорились, и я, зайдя к Модильяне, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я от нечего делать стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяне, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть! Они так красиво лежали!» Модильяне любил ночами бродить по Парижу. И часто, заслышав его шаги в сонной тишине улиц, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами. То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось «Старый Париж» или «Довоенный Париж». Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «Встреча кучеров». Еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяне, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и брак». Ида Рубинштейн играла Шахерезаду. Становились изящной традицией дягилевский русский балет: Стравинский, Нежинский, Павлова, Корсавина, Бакст. Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 2010 годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа 20 века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 2011 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку». Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя была еще не совсем закончена, бульвар Распай. Вернер, друг Эдисона, показал мне в кабачке «Пантеон» два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы. Тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны, то почти пеленали ноги. Стихии были в полном запустении. Их покупали только из виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Рене Гиль проповедовал научную поэзию, и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали метро. Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. И Жан ля бон лоран, конглюа блю лирон аруан. Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари. Модильяне очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки. Например, в «Аполлоне» 1911 год. Над аполлоновской живописью «Мир искусства» Модильяне откровенно смеялся. Меня поразило, как Модильяне нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала, он, наверное, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяне не замечал вовсе. Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие дню. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов. Верлена, Лафорга, Монарме, Бодлер. Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому что я тогда еще не знала итальянского языка. Как-то раз сказал: «Я забыл вам сказать, что я еврей». А что он родом из-под Ливорно, сказал сразу. И что ему 24 года, а было ему 26. Говорил, что его интересовали авиаторы, по-теперешнему летчики. Но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался. Они оказались просто спортсменами. Чего он ждал? В это время ранние, легкие, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы, кружились над моей ржавой и кривоватой современницей Эйфелевой башни. Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское. Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск. А по парижским бульварам разгуливала в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило Чарли Чаплин. Великий немой, как тогда называли кино, еще красноречиво безмолвствовал. А далеко на севере, в России, умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская. Символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал: «Если бы знали, дети, вы, холод и мрак грядущих дней». Три кита, на которых ныне покоится 20 век, Пруст, Джойс и Кафка, еще не существовали как мифы, хотя и были живы, как люди. В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяне у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: «Не знаем, не слыхали». Только раз Гумилев, когда мы в последний раз ехали вместе к сыну в Бежецк в мае 1918 года, и я упомянула имя Модильяне, назвал его пьяным чудовищем или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяне протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по 3 года. К путешественникам Модильяне относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие – это подмена истинного действия. Песни Мальдорора постоянно носил в кармане. Тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь в пасхальные заутрени, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, вероятно, очень важный господин, надо думать, из посольства, похристосовался с ним. Модильяне, кажется, толком не разобрал, что это значит. Мне долго казалось, что я никогда больше о нем не услышу. А я услышала о нем очень много. В начале НЭПа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова. Ленинград, Маховая, 36, издательство «Всемирная литература». Тогда снова наладились почтовые сношения за границей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то во время заседания передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяне. Крестик. Большая статья типа некролога. Из нее я узнала, что он великий художник 20 века. Помнится, там его сравнивали с Боттичелли. Что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в 30-х годах, мне много рассказывал о нем Ринбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяне и у Карко в книге «От Монмартра до Латинского квартала» и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрило. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяне 10-11 годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов. Ну и совсем недавно Модильяне стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас 19». Это очень горько. Воспоминания Анны Ахматовой об Амедео Модильяне читала Галина Лукина.